За окошком раздачи пусто, поварих не видно. «Привет, девочки», — говорит официанткам Альбина. Они кивают ей, и она проходит к стойке с кассами, сама выбивает себе длинную ленту чеков, потом берет два подноса, подходит к окошку раздачи, стучит. «Девочки!» В окошке откуда-то снизу и сбоку появляется беременная повариха. Отложив вязание, она принимает у Альбины чеки. «Ну как?» — Альбина взглядом показывает на ее живот. «Балерина какая-то!» — устало жалуется повариха. «Спать не дает, танцует и все». Она подает Альбине две тарелки борща, два гуляша, потом компоты и салаты. Альбина ставит их на подносы, к ней, оторвавшись от конспекта, подходит официантка. «Учишь?» — спрашивает Альбина. «Ничего не понимаю», — честно признается та. «Зачем учусь? Бросай. Жалко. 2 года отмучилась. Диплом все-таки». Они берут подносы с едой и идут в зал. Впереди Альбина, за ней официантка. Разгружает подносы на занятый Альбиной столик. В ресторан входит Лариса. Отыскав взглядом Альбину, она торопливо пересекает зал, размахивая сумкой с нотами. «Уже взяла?» «Сходи за хлебом», — говорит ей Альбина. «Ничего, я принесу», — говорит официантка. «Ты иди учись», — отвечает ей Альбина. «А она пусть привыкает. С нас 2.20». Она рассчитывается с официанткой, та уходит с подносами, а Лариса приносит из кухни тарелку с хлебом. «Слушай», — говорит она, — «тут какая-то вязальная болезнь, все вяжут». «Ну, вяжут ведь, не пьют», — замечает Альбина. «Сама обслужись и не порть отношения». Лариса перекладывает стопку нот со стола на стул, говорит в сердцах. «Из 8 учеников заниматься можно только с 2, остальные бездари. Ничего, привыкнешь, ешь». Лариса принимается за обед. Попробовала борщ, скривилась, но тем не менее ест жадно, с аппетитом, будто отстранившись от вкусовых качеств этого борща. Затем вдруг останавливается. «Слушай, а ведь Боря в тебя влюблен». «Что? Какой Боря?» «Ну, Хоровик, Борис Маркович». «А то ты не знаешь. Это вобла скрипачка влюблена в Борю, а Боря в тебя». Альбина посмотрела на нее, потом сказала: «А для тебя он уже Боря?» Бориса пожал плечами, мол, ну и что? Альбина чуть усмехнулась, вздохнула. «Ты знаешь, как сказал поэт, все мы немножко лошади, правда? Каждый из нас хоть немножечко лошадь, то есть скотина». Лариса смотрела с недоумением, Альбина продолжала: «Так вот, детка, во все века, когда у одной из подруг появлялся жених или поклонник, вторая лезла из кожи, чтобы отбить его.